У тебя все те же 7 кругов, больше тебе не переварить». «Так нужно что-то сделать, чтобы переварил», — убежденно сказал Владик. «Это же сколько халявной силы пропадает! Она мне вся нужна? Вы должны мне ее передавать полностью!» «Аллочка, твой сын идиот? Такой плохо воспитанный мальчик не должен стоять во главе рода. Объясни ему, пока ничего непоправимого не случилось. А то ведь наследник у Вьюгиных может опять поменяться». Прощаться она не стала, громко хлопнула дверью и ушла. Я стоял у торца дома и видел, как она с недовольным лицом залезла в лимузин и махнула рукой водителю, чтобы тот стартовал. Все это время в квартире Вьюгиных было тихо, и я уже подумал, что ничего интересного не услышу, как вдруг Владик выдал. «Илюху нужно срочно убирать!» «Что? Ты совсем тупая! Киллера, говорю, нанять нужно!» — возбужденно сказал Владик. «С этой грымзы станется отключить меня от его энергии, и тогда дед все поймет. Выставит меня из рода, да и все. А если я один останусь, никуда старый пердун не денется. А силу больше проверять официально не буду, и все».